Глава 16. Портрет. На следующее утро Ариана сладко и так широко потянулась на кровати, что сразу стало ясно, что Доминика нет рядом. Скорее всего, вышел в магазин или отправился на пробежку. Все-таки в мае уже тепло, решила она. Затем встала с кровати, почистила зубы, причесалась, заплела в косу длинные каштановые волосы и отправилась в мастерскую любимого, чтобы повнимательнее рассмотреть портреты. Не терпелось снова их увидеть. Надо же, он ее нарисовал. И не один портрет, а более десятка. И на каждом она смотрелась как модель. Еще никто никогда не делал для нее ничего подобного. От одного этого осознания в теле прибавилось столько сил, что возникло желание отправиться в горы. Обычно она сопротивлялась предложению Доминика взобраться на какую-нибудь вершину, но сейчас была готова и на этот подвиг со своей стороны. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, с какой любовью художник корпел над своей работой. Каждый мазок пылал нежностью и обожанием. Ариане захотелось взглянуть на изображение еще разок. А лучше повесить над кроватью самый большой портрет и рассматривать его сколько душе угодно. Лучшего подарка и представить невозможно. Она даже не подозревала, что Доминик рисовал ее. Конечно, в глубине души желала этого всем сердцем, но в реальности все оказалось куда лучше, чем в ее фантазиях. Девушка посмотрела на кольцо с бриллиантом и накрыла его ладонью. На глаза набежали слезы радости. Даже не верится, что такие перемены произошли с ней за год с хвостиком. Чувствуя себя на седьмом небе от счастья, она решила, что как только рассмотрит портреты, позвонит своим родным и обрадует их новостью о предстоящей свадьбе. Ариана хмыкнула, заранее предвидев реакцию каждого. Мама завизжит от этой новости и предварительно согласует дату бракосочетания, чтобы перенести командировку на другую дату. Бабушка засуетится, начнет искать в интернете достойные рестораны с домашней обстановкой в Кракове с приемлемыми ценами. Первым же делом побежит в магазин, чтобы прикупить себе новый наряд, а может и свяжет себе что-нибудь ярко-желтого, ее любимого в последнее время цвета, и будет приковывать к себе взгляды. На фоне невесты она уж точно выделится. Ариана хмыкнула от этой мысли. Отец со своей женой номер 2 сдержанно поздравит ее и возьмут паузу, чтобы согласовать между собой, стоит ли им ехать двоим или на свадьбу поедет только отец, чтобы на столь важном мероприятии не разгорелся скандал между бывшей и нынешней женами. Ариана уверенно вошла в комнату и вскрикнула от ужаса, прижав руки к груди. Все портреты с ее изображением почернели, а из глаз стекали вниз ручейки крови. Ущипнула себя, зажмурилась и открыла глаза, чтобы проснуться, но этот кошмар никуда не исчез. Она не обратила внимания на металлический привкус на губах и даже не почувствовала, как алая струйка течет из носа, окрашивая подбородок в красный цвет, пачкая шелковую пижаму. Дрожа от страха, она поспешно захлопнула двери и, услышав звук входной двери, кинулась к Доминику, словно он убежище, в котором она непременно спасется. С тех пор, как Ариана появилась в жизни Доминика, мужчина стал просыпаться раньше обычного. Утреннего времени в теплые деньки хватало на пробежку, а в мрачные, дождливые и холодные – на зарядку и физические упражнения. Последние несколько месяцев он перестал посещать тренажерный зал. Дорога куда – только в одну сторону – занимала больше получаса. Поэтому ради экономии времени – он тренировался и поддерживал свою физическую форму дома. Иногда за это время успевал поработать в своей мастерской, пока в теплой постели спала его любимая Соня. Этим утром его потянуло пробежаться и размять кости. Мужчина переоделся в спортивные штаны и футболку, взял рюкзак, запихнул туда бутылку с водой и на энтузиазме вышел во двор, погруженный в теплые воспоминания о вчерашнем дне. Наконец-то он решился сделать Риане предложение, и в скором времени они станут мужем и женой. Он не удержался и на прошлой неделе рассказал родителям о своем плане. Мать проворчала, что уже давно пора создать семью, а то она на старости лет даже внуков не понянчит, хотя в прошлом месяце ей исполнилось всего 50 лет. Отец крепко пожал руку сына и обнял, искренне радуясь за него. Родители так прониклись к Риане симпатией, что уже воспринимали ее как дочь. Доминик перешел на бег и вспомнил реакцию любимой, когда она увидела портреты, а потом и кольцо, которое он купил еще в прошлом месяце. В эту же секунду ему захотелось взять в руки кисть, макнуть ее в краску и запечатлеть на холсте эти прекрасные ямочки на щеках, большие карие с вкраплением янтаря глаза, полные слез, очаровательное лицо с румянцем и красиво уложенные длинные волосы, от которых он сходил с ума. Наконец-то он встретил ту, с которой хочет провести всю жизнь. Каждый раз, когда он думал об Риане, его лицо становилось расслабленным и озаренным солнечной улыбкой, чем притягивал взгляд охотниц на мужчин из разряда тех, кто выбежал на пробежку не с целью подтянуть фигуру или улучшить здоровье, а найти себе вторую половину. Но Доминик не обращал внимания на подобных хищниц. С мыслью о невесте, которая скоро станет его женой, он переключился на сбежавшего кота. Странно все это. Клубок был избалован и ревнив. Но чтобы он сбежал сразу, как в квартиру заехал посторонний человек, кот и раньше терпел пасти хозяина, гадил им в туфли и сапоги, портил сумку и пальто, оставлял на коже уродливые отметины, но никогда еще не сбегал, а жил у Доминика 5 лет. В тот день он занес чемодан Арианы в квартиру. Клубок выбежал к ним навстречу, посмотрел на Ариану пронзительным взглядом и потрусил в комнату. Время за обедом пролетело незаметно. Потом они раскладывали вещи и только к вечеру обратили внимание на то, что клубок не появлялся уже несколько часов. Украсть кота никто не мог. Доминик опросил всех соседей, но никто не видел рыжего персидского кота с коричневым ошейником. Вместе с Арианой они обошли весь район, развесили объявление о пропаже питомца и надеялись на чудо, что кто-то найдет домашнее животное и позвонит по телефону, который Доминик предусмотрительно написал на ошейнике. Прошел год, а кот так и не объявился. Доминик встряхнул головой и снова переключился на радостные мысли. До встречи с Арианой, когда он не состоял в отношениях, ему совершенно не хотелось спешить домой. А теперь он несся туда на всех парах, к ней. Его забавляло, что она так долго спала. Восхищался ее талантом готовить настолько изысканные блюда, что он всегда просил добавку. Способностью поддержать его в любую минуту и вдохновить тогда, когда у него опускались руки. Ариана будто стала тем самым кусочком пазла, которого ему не хватало. Подбежав к дому, его кольнуло дурное предчувствие, и он поспешил вверх по лестнице, а как только открыл дверь, замер на месте. К нему неслась перепуганная до полусмерти Ариана с окровавленным лицом. Он побежал на кухню, достал из нижнего ящика стола нож и обошел квартиру. Постороннего Доминик не обнаружил. На его вопрос, кто разбил ей лицо, девушка покачала головой и не могла и двух слов связать, только всхлипывала, шокированная произошедшим. Доминик постарался успокоиться. Побежал в ванную, плеснул в лицо воды и только тогда смог здраво мыслить. Сначала мужчина попытался привести любимую в чувство. Смыл кровь с ее лица, переодел в чистую тунику, а потом отвел на кухню, усадив за столик. Достал из жестяной банки пакетики с мятным чаем. Положил по одному в обе чашки и залил кипятком. Усадил ее себе на колени, крепко обнял и не отпускал, пока девушка не допила чай. Она перестала всхлипывать и уже хотя бы реагировала на его слова. Доминик отнес ее на руках в спальню. Осторожно положил на кровать, завернул в одеяло и гладил по голове до тех пор, пока она не уснула. Черты ее лица расслабились, а грудь стала мерно подниматься и опадать. Он нежно подушечкой пальца вытер слезы с лица, поцеловал Ариану в щеку и направился в мастерскую, чтобы внести ясность в случившееся. Когда он вошел в квартиру, Ариана подбежала к нему, словно случился пожар. Еще никогда он не видел ее такой, с широко раскрытыми от ужаса глазами, в крови и с взъерошенными волосами. Она хватала его за вспотевшую футболку, оглядывалась назад, что-то кричала о картинах и о каком-то проклятии, чем ввела его в ступор. Сперва Доминик решил, что любимой приснился кошмар, из-за чего она свалилась с кровати и ударилась о тумбочку, разбив при этом нос. Но внутреннее чутье говорило о том, что все не так просто, и с этим нужно разобраться. Мастерская встретила его гробовой тишиной. Но от увиденного волосы на затылке встали дыбом. На всех портретах из глаз Арианы текли кровавые слезы. На несколько долгих минут Доминик решил, что сошел с ума. Но после того, как на кухне выпил стакан воды, а потом вернулся на место происшествия, осознал, что, похоже, все дело не в его пошатнувшейся психике. Факт налицо. Картины беспощадно испорчены. И дело вовсе не в каком-то маньяке или психе, пробравшемся в дом. Здесь что-то другое, потустороннее. Результат черной магии, насланное проклятие. Когда Ариана проснулась, Доминик устроился рядом с ней на кровати, наслаждаясь прохладой шелкового постельного белья. Переплел свои массивные пальцы с ее миниатюрными и изящными пальчиками, а второй рукой нежно, словно она хрупкое стекло, провел по лицу. И когда она первой заговорила о последних событиях, рассказал, что увидел картины, и заверил, что ей нечего бояться, потому что он рядом, а вдвоем они обязательно во всем разберутся. Ариана прикрыла глаза и улыбнулась. Эти слова подействовали на нее, как бальзам на душу. Ей до сих пор не верилось, что все происходит на самом деле. Как из картин могут течь слезы? А как сами портреты могли почернеть за столь короткое время? И почему у нее внезапно носом пошла кровь? Ведь, насколько она помнила, она неподвижно стояла на одном месте, точно не спотыкалась и не могла сама себе разбить нос. Или все-таки именно это и произошло, а она нафантазировала себе, что все дело в какой-то потусторонней силе? Ариане захотелось набрать маму и рассказать ей о странности с картинами. Желание поделиться радостной новостью о предстоящей свадьбе отошло на второй план. Девушка потянулась к телефону, но резко передумала звонить. Кому о подобном расскажешь? Покрутят у виска и запихнут в психушку. Чем больше она обо всем этом думала, тем сильнее паниковала. Доминик, обратив внимание на ее напряженные плечи, шею и руки, еще крепче обнял свою невесту и, чтобы переключить ее на другую тему, стал погружать в воспоминания об их летнем отпуске. У Арианы все 2 недели с лица не сходила улыбка, где она жадно впитывала глазами местные тенерифские красоты, блаженно наслаждалась плесканием и плаванием в океане, дико визжала и перескакивала через волны. С мычанием уплетала за обе щеки сладкую дыню, местный картофель, сваренный в мундире, и сладости, которые таяли во рту и искушали съесть еще кусочек. Эти воспоминания возымели эффект. Девушка успокоилась. Ее тело снова расслабилось, на лице появилась лучезарная улыбка, и мыслями она снова оказалась на Тенерифе, где ничто не омрачало ее отдых в компании любимого мужчины. Такие моменты надо ценить и хранить в памяти. Доминик наскоро обмылся. Ариана тем временем переоделась в свободное платье с пурпурными и лиловыми цветами, завязала волосы в косу, а когда мужчина натянул на себя синие джинсы и белую обтягивающую футболку, они вышли из дома, чтобы позавтракать в другом месте. Сейчас квартира ассоциировалась с хаосом, и давящая атмосфера мешала продумать последующий план действий. Да и что делать в данном случае? Пожалуй, даже ребенок решит, что бежать в правоохранительные органы и писать заявление – это глупость. В квартиру не проник вор. Вся техника, наличка и вещи на месте. На жизни Рианы никто не покушался. Может, поначалу, где-то в глубине души, Доминик засомневался в адекватности своей невесты, решив, что на нее так подействовали преподнесенные им подарки. Но после того, как прикоснулся к кровавым слезам, понял, что на портретах и правда кровь. Он пришел к выводу, что творится какая-то чертовщина, в которой оказалась замешана его любимая. Кусок в горло не лез, но Ариана все-таки заставила себя проглотить, только что с пылу с жару, круассан со сгущенкой, румяная и хрустящая корочка которого согревала озябшие от холодной воды, которой девушка предварительно умылась в дамской комнате, пальцы, запила все травяным чаем, где в щербатой кружке плавал кусочек апельсиновой дольки, лепестки чайных розочек и откинулась на спинку стула. Беспокойство лишь слегка ослабило свою цепкую хватку, но Ариана хотя бы могла спокойно все обдумать. Она не привыкла убегать от проблем. Что-то происходит, только пока непонятно, что именно. Случившемуся невозможно найти какое-то логическое объяснение. Но что бы это ни было, надо во всем разобраться, как и сказал Доминик. К тому же она сейчас нуждалась в его поддержке, как никогда, чем он и одаривал ее. От этого на душе стало теплее и спокойнее. Одна точно бы не справилась с творящимся сумасшествием. В области груди вспыхнула надежда, что вместе они и правда во всем разберутся. К мыслям о картинах примешались еще и позабытые. Пленница и мужчина, которого Ариана ни разу в жизни не видела. За год незнакомцы ни разу не явились к ней во снах. И она решила, что все закончилось, и не стоит обращать на это внимание. Но теперь она связывала испорченные картины с этими снами, убийством Инны и странным исчезновением Маши, Оли и переездом гадалки. С чего это вдруг женщина взяла и съехала, перевезла мебель и выставила квартиру на продажу? И главное, куда? Так бы Ариана посетила ее, выпила этот дрянной змеиный хвост и позволила делать с ней все, что та посчитает нужным, лишь бы покончить со всем этим. На задворках памяти маячили брошенные Агатой слова, что Ариана замешана во всей этой истории, и ей нужно быть осторожной. Жаль только, что вспомнила она об этом только сейчас, когда и с ней стали происходить странные вещи. Интересно, с остальными девушками, которым снилась пленница, тоже происходило что-то необъяснимое? Доминик все это время искал что-то в интернете, читал, хмурился и так и не притронулся к омлету с ветчиной и грибами. Через 15 минут оторвался от экрана телефона. Ариана хотела прикоснуться к хмурой складке между его бровями, но удержалась. Таким серьезным своего жениха она еще никогда не видела. Ариана поняла, что его беспокоят портреты, ее состояние в тот момент, когда он увидел невесту на пороге своей квартиры, и поэтому пытается сейчас найти логическое объяснение всему этому. Но логикой, похоже, в этой ситуации не пахнет. К счастью, кровь с носа больше не хлестала, будто прорвало трубу, но слабость в теле мешала здраво мыслить и затягивала в плен сна. Жаль, конечно, испорченную новую пижаму, которая уже оказалась в мусорном мешке. Ариана мысленно обругала себя. На кону ее жизнь, а она о какой-то тряпке думает. Девушка сделала глоток чая, отмечая, что и правда успокаивается. И, возможно, из-за напитка еще больше хочется спать. Наконец Доминик тяжело вздохнул, оторвался от экрана телефона и обеспокоенно спросил: «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально». Ариана попыталась улыбнуться, но из-за отсутствия сил у нее не получилось. Доминик протянул руку через стол и сжал ее ладонь. «Устала? Хочешь отдохнуть?» Он все понял по ее лицу. Ариана кивнула, Слабость так и душила ее грудь, сжимала виски, искушала провалиться в сон прямо в этом кафе, куда посетители только начали приходить за свежей ароматной выпечкой на вынос или позавтракать прямо здесь, за круглым миниатюрным столиком с плетеными креслами. Негромко играла спокойная приятная музыка. Но если Ариана посидит здесь еще минуту, то точно уснет, и вряд ли в ближайшие 2 часа ее кто-то разбудит. «Только не домой», — сказала Ариана и почему-то постыдилась посмотреть Доминику в глаза. Ей бы думать о чем-то другом, но девушка поймала себя на мысли, что, будь возможность отмотать время назад, она бы не вела себя как последняя истеричка, а попыталась собраться с мыслями и спокойно все объяснить ему. В эту минуту невеста боялась, что из-за случившегося Доминик посмотрит на нее с другой стороны, испугается ее истерики, разлюбит и бросит, и тогда не будет никакой свадьбы и совместного счастливого будущего. От последней мысли она даже вздрогнула. «Хочешь, пока поживем у родителей? Они все равно в отпуске?» «Нет», — покачала Ариана головой. Доминик кивнул. Взял в руки телефон, забил в гугле название знакомого отеля, где много раз останавливались его знакомые из Дании, и забронировал номер.